«Давление 90 на 50, пульс 120», – доложил Малышев. «Господа, поздравляю всех с успешной операцией. Ушивайте рану, Вацлав Адамович. Стул мне дайте, что-то устал я. А все-таки здоровый мужик этот Жиган, метра два, небось. Кулаки, наверное, как голова моя. Лицо простое, не злое. Из крестьян, что ли? Кто ж его так? Известное дело, позарились на заработок или на вещи. Ох, Господи, дай силы изменить, что я могу, дай мужество и душевный покой принять то, что изменить не в силах, и мудрость отличить одно от другого. Премию, что ли, выписать участникам? Первый раз ведь в истории, тут граф прав был. И Вика, кстати, со своим фотоаппаратом, сейчас всей операционной бригадой вместе с ножом. Не иначе как в ознаменовании столь выдающегося события нас порадовали грядущим посещением высочайшего лица. А как же, проходя мимо, такие люди визитов не наносят. Все должно быть подготовлено. Все на местах, в чистом, выбритые и празднично одетые. А то вот так решит посетить это самое лицо внезапно, а начальства на работе нет, дворник пьяный, а на крыльце нижние чины ругаются матом, а потом этими же руками махорку курит. Поэтому мне телефонировали из канцелярии и предупредили, что завтра в 10 утра нас посетит великая княгиня Елизавета Федотовна, супруга генерал-губернатора, и сопровождающие ее лица. Ну, разумеется, все подорвались, носились, как носки пидаренные, выполнили пятилетку в 3 года и сразу 4 субботника. Все отскоблено и отмыто до блеска, даже окна как новые. Косынки и фартуки медсестер постираны и открахмалены до синевы, как и халаты и шапочки у врачей. Наглажены так, что о складки порезаться можно. Траву бы еще в зеленый цвет покрасить, но жаль, не успеем. Пациентов у нас было немного, всего 10 человек, 3 женщины и 7 мужчин. Их, конечно же, привели в порядок, помыли и причесали. По совету Чирикова на стены повесили хвойные ветки. Атмосферно и запах приятный, говорят, даже бактерицидный. Только гривы кобылам в косы не заплетали. Делегация заявилась с небольшим опозданием, я построил весь персонал, за исключением 2 врачей, что дежурили на заставах, во дворе в линеечку. Надо понимать, политик. Сегодня приехала жена Губера, завтра он сам, послезавтра Дума отсыпала русскому медику денег на новые подстанции. Ну это я так, витаю в империях. Елизавета Федотовна вышла из роскошной кареты, запряженной сразу 4 лошадей, поздоровалась. Охрана, секретари, какие-то непонятные женщины, фрейлины, окружили ее, словно защищая от чего-то. Великая княгиня выглядела на все 100. Муаровое платье с небольшим шлейфом, шляпка с вуалью, перчатки. Из-под вуали на меня пристально смотрели все те же огромные глаза Лани. Только сейчас они были не грустными, а изучающими. Мы поздоровались, я представил врачей. Женщина-доктор, удивилась Елизавета Федотовна, разглядев в строю Вику. Вот тут я тоже обалдел. Талли должна была встретить нас в палатах. Вместо этого она нацепила белый халат, встала сразу за Горбуновым. И тут зашипела вспышка фотоаппарата. Княгиня привезла с собой еще и репортера. Ой-ой-ой. Неимоверным усилием я сохранил на физиономии благожелательное выражение лица. Скандалу будет. На всю Москву. А я только-только Боброву всяких обещаний надавал. Ага, про машинистку пишущей машинки. Это Виктория Августовна, ваше императорское высочество. Моя ученица. Дочь ныне покойного профессора Талля. Что-то слышала, Елизавета Федотовна несмело улыбнулась. Разрешите сопроводить ваше императорское высочество для показа первой в мире больницы скорой помощи. Княгиня явилась с подарками, поэтому осмотр клиники мы совместили с одариванием пациентов. В основном всякое разное съестное, балыки, свежий белый хлеб, пасхальные яйца, даже вина. Все было разложено по корзинкам, так что с вручением проблем не было. «Что ты творишь?» – шипел я на ухо покрасневшей Вике, пока Елизавета Федотовна переходила от кровати к кровати. «А что такого? Я же почти как доктор тут работаю. За полгода врачом не стать, и у тебя нет диплома и степени. Это потому, что женщинам их нельзя получить». Била прямо не в бровь, а в глаз. «Но нет, вот надо ей втравить клинику в скандал. Завтра какие-нибудь московские ведомости выйдут с передовицей про женщину-врача и все, тушите свет. Нас на следующий же день закроют. Может, как-то засветить фотографические пластины у репортера. Черт, тоже скандал». Я оглянулся. Другие врачи клиники вились вокруг княгини, все такие деловые, услужливые. Наконец, мы дошли до Жигана. «Какой огромный!» – удивилась Елизавета Федотовна, повернулась ко мне. Откуда он? С хитровки. Я поднял одеяло здоровяка, потрогал повязку. Вроде не мокнет, кровотечения нет. Даже удивительно, как себя чувствуешь. Все слава богу, ваше сиятельство, болит, но не сильно. Я не сиятельство, благородие, поправил я Жигана. Мы люди темные, что же вам подарить? Задумалась Елизавета Федотовна, позвала одну из фрейлин. Та ей подала толстую книгу в красивом переплете. Вот псалтырь, на память вам от меня, неграмотные мы, ваше благородие. Обращаясь к княгине, ваше высочество, опять поправил я Жигана, который от всех этих эпитетов впал в ступор. Научим грамоте, даю слово. Княгиня приподняла вуалетку, мило мне улыбнулась. Какое же у нее точеное лицо, мраморная кожа. Хочу, Евгений Александрович, поблагодарить за вашего китайца. Сергей Александрович будто ожил. Боли в спине почти прошли, сон значительно улучшился. Я заметил, как пристально нас обоих разглядывает Вика. Девушка закусила губку, постукивала раздраженно пальчиками по изголовью кровати Жигана. Это был просто мой врачебный долг, ваше императорское высочество. Мячик светского пинг-понга отправился обратно. О, нет, княгиня покачала головой. Вы проявили истинное благородство. Я знаю, зачем вас вызывал муж. И в этой тяжелой ситуации вы повели себя по-настоящему великодушно. Вся клиника смотрела на нас, открыв рты. Я никого особенно не посвящал в историю с великим князем. Так что мое участие в излечении генерал-губернатора стало для всех сюрпризом. Ну теперь или Хуана порвут на британский флаг любопытствующие врачи, стоит ему прийти на тренировку, чую, будет аншлаг вокруг него. Может, кто-то решит заниматься ушу, мне бы пригодился спарринг-партнер. А что же вы, Виктория Августовна, думаете об излечении этого больного? Елизавета Федотовна живо повернулась к Талль, улыбнулась ей по-доброму, и ведь запомнила имя и отчество. Хотя вроде бы великих князей и княгинь специально учат с первого раза выучивать все о собеседнике. Настоящий подвиг – это вынуть нож из сердца больного так, чтобы он остался жить, ваше императорское высочество. Вика провела рукой по бинту, который закрывал мощную грудь Жигана. Тут же вперед пропихнулся репортер, начал устанавливать треногу. Вы не ошиблись, Елизавета Федотовна приподняла брови. Нож был в сердце и больной выжил. Именно так, ваше императорское высочество. Об этой операции станет известно во всем мире. Вика с такой страстью это сказала и посмотрела на меня такими влюбленными глазами. Ох, как палится. Вот этот нож, Талль достала из тумбочки слегка изогнутый клинок, показала всем. Реквизит произвел впечатление, репортер забрал нож, начал его разглядывать. Черт, да он же по-прежнему окровавленный, никто даже не потрудился его толком отмыть. Пухлые губки княгини приоткрылись, голубые глаза уставились в меня, не моргая. Что же первый экспонат музея скорой помощи у нас есть? Неуклюже попытался пошутить я, но все молчали, будто воды в рот набрали. Один только репортер суетился, наводя камеру на Жигана, а тот лишь ухмылялся, пугая всех своим огромным шрамом через все лицо. Глава 9. Ну все, начальство довольно, пора приступать к финальной части мероприятия, когда гостеприимных хозяев одаривают ответными плюшками. И я, с поклонами и прочими проявлениями, повел великую княгиню в свой кабинет. Наших уже не было. Им в такие интимные моменты вникать нечего, потом получит пресс-релиз о единственно верных действиях самого лучшего в мире главврача. Один Чириков мелькал на заднем плане, потому что без него никак. Собственно, сделанное накануне директором тянет на премию в размере месячного оклада. Потому что я никогда в небесных сферах не вращался, тонкостей тамошних хороводов не знаю, и все ритуалы встреч с большими начальниками в моей голове сводились к банальному «встретить», проводить, выпить, закусить. Когда я Федора Ильича накануне обрадовал сегодняшним визитом, он моментально развил кипучую деятельность. Ясное дело, к купцам Лапиным никакие князья, ни простые, ни, тем более, великие, не захаживали. Но у нормального старшего приказчика есть знакомые, у которых имеются свои приятели, знающие тех, кто даст верные сведения. К обеду Чириков знал, какой сорт чая предпочитает Елизавета Федотовна, и какими пирожными любит закусывать. К тому же он притащил выглядящий безумно дорого фолиант в переплете из тисненной кожи, с приделанной отполированной медной табличкой, на которой была выгравирована строгая надпись «Больница скорой помощи общества «Русский медик», основана в 1895 году. гостевая книга. К Грасбуху прилагался специальный витринный ящик для хранения. Глядя на эту великолепную показуху, я на пару минут выпал из реальности. Я о таком даже не думал, если честно. Без директора мы бы сели в лужу с первого шага. И вот в присутствии нашей гости Чириков достает из ящика это чудо концтоварного бизнеса, предварительно отомкнув декоративный замочек, и передает мне: «Ваше императорское высочество, начинаю я заранее отрепетированную речь. Нижайше прошу оказать честь и открыть гостевую книгу первой записью». «С удовольствием, господин Баталов», — ответила великая княгиня, и запросто села у стола, пододвинув чернильницу с пером, тоже, кстати, предусмотренную Федором Ильичем. Естественно, все кланяются как болванчики, а Елизавета Федотовна легким и красивым почерком пишет, что навсегда запомнит посещение больницы и выражает восхищение трудом медицинских работников, которые тут не покладая рук, и так далее. Не удовлетворение, а восхищение. Да, нам только что дали такое, трудно переоценить. Это карта старше козырного туза, господа. На этом аттракцион невиданной щедрости не кончился. Великая княгиня встала, вызвав очередной вал поклонов, и пригласила меня на званый вечер, к ее сожалению, без танцев, который состоится в начале июня. Приезжает великий князь Константин Константинович. Тут я сильно порадовался, что это вечер без танцев, а не бал. Танцевать я так пока и не выучился. Мазурка и прочие полонезы для меня – темный лес. Почту за честь, ваше императорское высочество. Я поклонился, заметил, что Елизавета Федотовна меня пристально разглядывает. Евгений Александрович, нет ли в чем нужды у вашего госпиталя? И я, не задумываясь, брякнул: электричество для операционной, срочных больных привозит и ночью, ваше императорское высочество. Наша первостатейная нужда, господин Баталов. Пусть ваш управляющий обратится в Елисаветинское благотворительное общество, я дам распоряжение. Чириков в ответ на мой взгляд чуть заметно кивнул. Уверен, он с них постарается вытрясти самую шикарную динамо-машину в Москве. Скоро к нашему зданию будут экскурсии водить, чтобы полюбоваться иллюминацией. И лампа бестеневая. Озолотимся на сдаче операционной в аренду. Ли Хуан теперь занятый человек. Первый китаец, который лечил в этой стране дядю царя. Но старик не загордился, и тренировки со мной проводит с той же чистотой. О спине великого князя я не спрашиваю, он не рассказывает. Врачебная тайна. После занятий мы беседуем на отвлеченные темы и пьем зеленый чай. Со своей просьбой я долго не решался к нему обратиться. Дело щепетильное. При попытке вспомнить забытое могут всплыть ненужные подробности. Обратись я к профессору Павлову, который большой специалист в гипнозе, и попроси об услуге, Иван Петрович наверняка коллеге поможет, не откажет, но потом поинтересуется: а что за лекарство такое, где этот ученый, обремененный столь необычными знаниями, преподает? И все, кончился приват-доцент Баталов, заберут в поликлинику на опыты, а китаец, если и удивится чему, промолчит. Мне кажется, что наше общение уже дало ему немало поводов для удивления, или даже подозрения. Там оговорочка, тут еще языком ляпнул по мелочи, а умному достаточно. Так что попробуем. Уважаемый Ли, я склонил голову в поклоне. У меня возникло затруднение, требующее помощи. Слушаю внимательно, кивнул в ответ китаец. Я знаю, что человек почти ничего не забывает, просто вспомнить не может, высказал я очередную житейскую мудрость. И мне очень нужен тот, кто сможет мне вернуть воспоминания. Можно поплабовать, подумав, сказал Ли. Какого лада воспоминания? Когда-то давно я слушал лекцию, рассказ ученого. Мне надо вспомнить все, что он говорил. Вечером у вас, чтобы никто не мешал, обеспечить полное уединение, это просто. Кузьме дать выходной, отправить вместе с Алексеем в цирк Соломонского на Цветном бульваре, объявить в приемном, что меня ни для кого нет, обеспокоить можно только при пожаре, да и то, если доберется до третьего этажа, и начнут выпрыгивать люди. А Вика очень кстати отправилась выполнять дочерний долг, а заодно убеждать маму разрешить ей уйти в свободное плавание. Насчет последнего я сильно сомневался. Не та женщина-вдова, чтобы отдать судьбу дочери в ее собственные руки. Елена Константиновна из тех, что сама любит все контролировать. Ли Хуана у нас уже все знали, так что в мою квартиру он пришел без помех. Я тоже подготовился, надел свободную одежду, положил рядом с собой стопку бумаги и несколько карандашей. Китаец прошел со мной в спальню и запросто уселся на пол у двери, кивнув, чтобы я располагался напротив. Пока я мастился в попытках сесть поудобнее, Ли расставил свечки, зажег парочку. Благовония какие-то, никак не пойму, что, хотя запахи вроде и знакомые. «Лас, скажите о том случае», — предложил он мне. «Я молод, сижу на лекции со своим товарищем», — начал я, вспоминая подробности, принесенные сном. Китаец чуть заметно хмыкнул, услышав слова о молодости, но ничего не сказал. «Нам рассказывают о лекарстве, но я обращаю мало внимания, так как занят игрой, вроде вашего го. Мне кажется, что эти знания не очень важны, а потому, ваши мысли надо очистить. Вспомните, как мы это делали перед поединком», — прервал меня Ли. «А ведь и правда, в голову лезет встреча с великой княгиней, особенно тот момент, когда она подала мне руку на прощание. Я склонился изобразить поцелуй, почувствовал аромат духов, исходящий от ее перчатки, и задержался непростительно долго». «Хорошо», — ответил я, вдохнул поглубже, и постарался вспомнить тот самый боевой транс. «Говорите об игле. Что это?» «Морской бой. Надо расчертить бумагу на 2 квадрата по 10 клеточек, пометив сторону по высоте цифрами, по ширине буквами. Таким образом, у каждой клетки есть свой адрес. Надо поставить». Мой собственный голос звучал все глуше, и я вдруг увидел перед собой тот самый листочек с выигранной партией, а в руке простую шариковую ручку за 35 копеек, с синим шестигранным корпусом и белым капроновым колпачком, уже деформированным под воздействием многочисленных укусов. «Вот мои однопалубники, НАБ-2 и С-8. Тот, который внизу, нарисован неровно, левая боковая грань кривая. Наверное, попал на ямку в доске, когда...» «Смотрите на учителя», — говорит голос где-то снаружи. Я поднимаю глаза на доцента Марфина, который стоит у доски, скрестив руки на груди и вставив каблук левого ботинка в ямку, образовавшуюся в стене за многолетнюю карьеру лектора. Рубашка у него старая, воротничок истрепан, практически на грани протирания до дыры. Галстук, черный в белых квадратиках, тоже старый, неровно завязан, зацепился за третью пуговицу. «Слушайте», — повторяет голос, — «я наконец-то хватаю карандаш и начинаю записывать. Американцы готовились к ядерной войне всерьез, а потому придумали множество инструкций на все случаи жизни, чтобы граждане смогли выжить и после атомных бомбардировок, когда промышленность, в том числе и фармакологическая, будет разрушена. Сейчас я вам прочитаю рецепт изготовления пенициллина в домашних условиях. Мы повторили его на нашей кафедре. Да, антибиотик получается, не очень чистый и в небольших дозах. Итак, шаг первый – получение пенициллиновой плесени. Возьмите кусочек хлеба, дыню или цитрусовый фрукт. Вы здесь. Тот самый голос заставил меня открыть глаза и осмотреться. Рядом со мной лежали в беспорядке несколько листов бумаги, исписанных моим почерком. Китаец внимательно смотрел на меня. Я не буду сплошивать, где это было и кто этот учитель. От таких тайн хорошего не будет. Но вот эта игла, морской бой, вы должны меня научить. Весь следующий день крутился с Лавкой в лаборатории тему пенициллина. Решили выращивать плесень сразу на нескольких носителях, а потом перебором искать наиболее продуктивные споры. Труд не на один месяц, может, даже не на один год. И, разумеется, без гарантий. Эффективная против бактерий плесень может оказаться малопродуктивной в плане стабильности и плохо размножаться. И наоборот, пока записывали план исследований, убеждал Антонова в правильности выбранного направления, взывая к успешным результатам со стриптоцидом и зеленкой. И тут примчалась Вика, которая привела несколько кандидатов на должность лаборантов с курсов, где она и провела по нашей просьбе рекламную кампанию. Ну как кандидатов, кандидаток. Все пришедшие были девушками в возрасте от 18 до 25, из хороших семей, некоторые пришли с родителями. Целый цветник, брюнетки, блондинки, шатенки. Вот только рыжих не было. Что мне делать? Запаниковал Славка, оглядываясь на меня. Сразу показать родителям лабораторию. Все сидят в общем помещении, начал я инструктаж. Потом, объявить о неплохом жаловании. Можешь рассказать о визите великой княгини, мол, наши начинания благословили в княжеском семействе, все прилично. Покажи книгу почетных гостей. И главное, я выделил голосом главное, храни все записи в сейфе. У тебя все валяются на столе, подходи, читай. Проходной двор. На Славку надежды мало. Не организатор, исполнитель. Но, во-первых, руки зудели, вдруг получится. А во-вторых, пусть нарабатывают базу, чтобы на будущее задел был. Гостевая книга почти сразу пригодилась еще в одном деле. В клинику заявился попечительский совет от купцов, Морозов, Калашников и еще парочка негациантов из первой сотни, из тех, что давали деньги. Пришлось по второму кругу устраивать экскурсию, хвастать достижениями. У нас прошел найм врачей и фельдшеров для третьей бригады. Прямо во время визита попечителей привезли пациента. Совершенно случайно, конечно же, какому-то извозчику конкуренты в ходе конфликта порезали лицо ножом. Просто класс, кровь хлещет, врачи суетятся и показывают класс. Нам продемонстрировали, как накладывать жгут через шею. Да так, чтобы не задушить больного. Зато каков эффект. Кровь на халатах, да и вся экскурсия купцам понравилась. Сразу понятно, куда деньги делись. И я доволен, не напрасно потратил вагон душевных сил, муштруя медиков. Верный Федор Ильич бухгалтерские книги демонстрировал по первому требованию. Квитанции готов был раскопать хоть на пятак, все рядом в папках лежало. Походили, покивали. Случаем с Жиганом впечатлились, но не так бурно. Наверное, волшебство с ножика выветрилось немного после извозчика. Да и что там, разве почтенные купцы в своей жизни мало мордобоя с поножовщиной видели? Бизнес, он такой, не для слабонервных. Повел в кабинет, где ждал накрытый стол. Тут пирожными и фруктами не обойдешься, надо кормить основательно, лучше, если до легкой осоловелости взгляда. Но не тут-то было. Поели, конечно. Выпили, но так, чтобы только хозяина не обидеть. Чаю всего ведерный самовар выдули. Можно сказать, легкая разминка. Опасаются. И правильно делают. Ведь позвали их исключительно для исполнения одной песни, которая начинается словами «Не прячьте ваши денежки по банкам и углам, несите ваши денежки, иначе быть беде». И вот тут я вытащил ту самую карту, что старше козырного туза, отпер замочек и пригласил полюбопытствовать. Если кто почерк великой княгини не знал, для тех голубоглазая красавица внизу страницы начертала полный свой титул. Проняло. Понимают, чего такое стоит. Как минимум благосклонность. Щеки надули, ждут. Господа почетные граждане, прошу оказать честь и оставить свои записи в этой книге. Они там будут по праву, ибо только ваша помощь помогла состояться. Сладкую для ушей говорильню я освоил, когда работал медпредставителем. Главный завет – не молчать, это с небожителями надо знать, под каким углом согнуть поясницу, и на какое расстояние дозволяется подойти, чтобы не оскорбить. А тут ребята попроще, им шарканье по паркету не очень надо. Главное, лишь бы денежки шли, а они идут. Русский медик сразу показал уверенный рост, и тенденции к снижению прибыли не видно, отсутствуют таковые. Потому что стриптоцит, он один, да и зеленка тоже. Но для лечения сифилиса я другое товарищество создам, извините. Подумать надо, как назвать, да это и не важно. Вот туда никого не пущу, Романовского одного. Ему я, кстати, уже написал, чтобы тщательно проверил чувствительность микроба к температурным воздействиям. А как пройдут первые публикации, так и запустим лечение от чумы 19 века. Хороший лозунг для рекламной кампании. А купечество, пока я думал о грядущих заработках, совещалось втихаря. Вроде и хочется, и сделать надо так, чтобы не обидеть своими каракулями Елизавету Федотовну. И тех, кто, возможно, после нее захочет написать что-то, тоже. И вдруг служитель пришел. Срочно зовут в приемное. Можно подумать, государь-император ногу подвернул у нас на крыльце. Но придется, я сам такой порядок установил, есть что-то сложное или непонятное, звать меня для принятия решения. Я извинился и предложил гостей продолжить чаепитие. Извините, приятным баритоном спросил молчавший до сих пор купец Бахрушин, самый молодой изо всех, лет 30, наверное. А можно посмотреть одним глазком, ну как с извозчиком, ну разве что одним глазком, чуть улыбнулся я. Но только близко не подходите и не мешайте никому. А пошли, как оказалось, все. Любопытство заиграло в известном месте. Зашел в приемный покой. Лежит на кушетке дама неопределенного возраста и социального статуса. Одета во что-то серенькое, демократическое, из серии бедненько, но чисто. Хрипит, задыхается, лицо синюшно-багровое. На шее огромная опухоль в форме яйца. Да уж, на это стоит посмотреть. Надо срочно фотографа пригласить. Такие случаи даже в это время не очень часто встречаются. Мое появление вызывает ускорение действий всех участников. Доктор Горбунов лихорадочно накладывает манжету тонометра, не попадая крючками за скобу, фельдшеры суетятся рядом. стараются, создают имитацию бурной деятельности. Доставлено с улицы, вызов из полицейского участка, докладывает Михаил Александрович. При поступлении жалобы на затрудненное дыхание, чувство удушья, анамнез собрать пока не удалось. Артериальное давление 150 на 95, пульс 120, частота дыханий 36. Температура в процессе измерения. Что видим, доктор? Спросил я. Давление у нас и истопник скоро будет уметь измерять. Что, по-вашему, привело к такому состоянию, и каковы наши действия по устранению случившегося? Опухоль в области шеи, больших размеров, возможно, произошло сдавление дыхательных путей. Про большие размеры, Михаил Александрович, невесте расскажете, грубовато оборвал я его. Нам сантиметры подавай, четкие размеры. Что за опухоль? Однородна ли структура? Какова плотность, спаяна ли с кожей, подвижность определить, состояние окружающих лимфоузлов. Быстрее, она у вас синяя уже, черт, надо интубировать, но как, ничего для подобной процедуры сейчас нет и не предвидится. Пригласите доктора Моровского и Викторию Августовну с фотоаппаратом, скомандовал я фельдшеру, держащему в руках термометр. Что там, кстати, 36,9, спасибо, не задерживайтесь, линейка нашлась. Куда бы ей деться, вместе с портняжным рулончиком по смене передается. Размеры опухоли 12 см в ширину, 15 в высоту и примерно 9 в глубину. Плотная, однородная, с кожей не спаяна, границы четкие. Периферические лимфоузлы без изменений, через минуту сообщил Горбунов. Предварительный диагноз – доброкачественная опухоль, скорее всего, липома. Показано срочное удаление. Полностью согласен. Ага, вот и Вацлав Адамович подошел. Готовьте пациентку к операции и начинайте. Я закончу с нашими гостями и подойду. Оперирует Моровский, ассистирует Горбунов. И Виктория Августовна пусть сфотографирует шею с приложенной линейкой. Раздаю ценные указания и смотрю краем глаза на столпившихся поодаль купцов. Если бы этой дамочки не было, ее стоило бы придумать. В старых мультфильмах изображали удивление упавшей до колен нижней челюстью. Вот и у гостей моих примерно такое выражение лица. Господа, прошу прощения, работа такая, пройдем в мой кабинет, продолжим. Лучших сынов московского купечества пришлось немного подтолкнуть. А как же она это? Удивленно спросил Калашников. Что теперь вы? Удалим опухоль, будет дышать свободно, спокойно объяснил я. А сам думаю, что масочный наркоз у пациентки будет затруднен, и как бы она дуба не дала в процессе подготовки. Но лицо надо держать, дескать, у нас тут и не такое случается, на такую ерунду и отвлекаться не стоит. А посмотреть операцию можно? Вдруг воспылал любовью к хирургической науке Морозов. Увы, нет, развел я руками. На операции могут присутствовать только лица с медицинским образованием. Сами понимаете, женщина будет раздета, да еще и введена в наркоз. Ваше присутствие может привести к урону чести. Нам же не нужны судебные иски и разгневанные мужья, правда? Купцы согласно закивали. Теперь, когда они впечатлились в приемном, можно и денег попросить на вторую подстанцию. Глава 10. Но иск нам все-таки вчинили. Можно сказать, первый в истории русского медика. Прямо в рамочку и на стенку вешай. Операция иссечения опухоли прошла удачно, Марфа Васильевна ожила, быстро начала поправляться. Я, честно сказать, видел ее только на обходах, особенно дальнейшей судьбой не интересовался, понял лишь, что она со странностями долго выхаживала свою опухоль и не обращалась к врачам. У меня впереди был званый ужин с аристократией, надо вспоминать, какой вилкой что брать из тарелки, так что вникать в тараканов пациентки времени не было. Плюс май в городе выдался ударным, полыхнуло на заводах и фабриках, не так чтобы сильно, в основном в форме стачек, маевок, больше похожих на народные гуляния, где каждый второй выпивший и очень не любит власть. В Москву ввели казачьи части, на улицах появились патрули, в том числе и в нашем районе. Я уже думал, что сейчас начнется рубка шашками протестующих, раненые на полу в приемном покое. Но нет, все проходило более-менее мирно, без эксцессов. Власти даже сняли заставы на Хитровке, эпидемии так и не случилось, а лишний раз злить народ никто не хотел. Марфа Васильевна успешно выписалась из клиники и уже на следующий день нам прилетел иск. Глупый, до невозможности. Пациентка, оказывается, не давала своего согласия на операцию. Считает опухоль наказанием Божьим за ее грехи, пояснил мне заявившийся в кабинет низкий, Лысый адвокат в пенсне посоветовалась с духовником и решила вас наказать. Имеет полное право-с, за что? Получить ее согласие мы не могли, она умирала от удушья. Уложение о наказаниях от 1892 года, отделение 7Е о нарушении уставов врачебных. Юрист мне долго задвигал про статьи, потом попробовал договориться насчет компенсации. 200 рублей. Ну и моя комиссия. Совсем охренел. На 200 рублей я могу телефонистку полгода в штате русского медика содержать. Все в сад, я показал рукой, куда отправляться ушлому адвокату. Придумали мне тут юридический шантаж. Лев Аронович уходить категорически не хотел, готов был и за 150 рублей уладить душевные терзания своей доверительницы. Плюс 40 ему на карман лично. Нифиговые такие расценки. Попытки вежливо выгнать быстро обернулись руганью на повышенных тонах, криками. Как же я удивился, когда в кабинет зашел Жиган, молча схватил Ароныча за шкирку, повалил со стула на пол и потащил к двери. «Постой, постой!» Подорвался я со стула. «Тебе же нельзя, можно!» Уверенно ответил гигант, дотащил адвоката до лестницы, дал тому пинка. Бам, бам! Ароныч скатился вниз, взвизгнув, уже на карачках помчался до следующего пролета. Там его легко опять поймал Жиган, обхлопал пиджак, достал визитницу. Одна карточка перекочевала ему в руку. Кожевническая, 21, да-да-да, адвокат, до сих пор косноязычием не страдавший, вдруг начал заикаться. «Слушай меня сюда, Кожевническая, ежели еще раз доктора потревожишь, я тебя, сопля очкастая, навещу». Уяснил, я оглянулся, нашел на лестничном пролете пенсне Ароныча. Не разбилось даже. Поднял, подал адвокату. Руки у того дрожали, он все вглядывался в лицо Жигана, никак не мог отвести взгляд. «Прямо идите сюда, бандерлоги!» Хитровец отпустил ворот пиджака юриста, даже поправил тому смятый галстук. «Уже можно сыпти, можно. Давай, вали, не задерживай почтенную публику». Адвокат, оглядываясь, посеменил прочь. Я, ругаясь про себя, как бы не привел очкарик полицию, повел Жигана в смотровую, оценить швы. Не разошлись ли? Заодно расспросил про житие-бытие хитровца. Сам Жиган был из тамбовских крестьян, второй сын. Первый умер от горячки, отец взял в отходничество следующего. Чем занимались? Поинтересовался я, откладывая в сторону старый бинт и готовясь повязать новый. Точильщики мы, тамбовский. Так это мы с тобой земляки, я из Знаменки. Слышал, лесопилочка у вас там знатная работала, ходили наши односельчане устраиваться. И чем же кончилось? Так управляющий, вор, плату потребовал. Где же это видано, чтобы с рабочего человека денег сразу просить? Мда, ситуация с имением мне нравилась все меньше и меньше. От старосты пришло одно письмо, где он опять ныл и жаловался на половодье, которое смыло все, что только можно. Денег нет, но вы там держитесь. Давно бы продал Знаменку к хренам, если бы не еще один нытик, Кузьма. Этот ругал по-черному Порфирия, завтра был готов ехать его на правеж ставить. Но трогать отцовское имение даже подумать не моги. Единственная судьба Знаменки, это быть унаследованной моими детьми, которых у меня еще и нет. Тем временем Жиган все рассказывал и рассказывал о своей нелегкой судьбе. Мать умерла во время пятых родов. Во время отходов отцу заниматься воспитанием сына особо некогда было, тот связался с плохой компанией с хитровки, начал ходить на разбой, был пойман, осужден к каторге на 10 лет. Там-то Жиган и получил свою главную криминальную профессию поджигателя. В городах бум страховых компаний, многие промышленники смекнули, что по страховкам выплаты могут быть сильно больше любых прибылей, плюс пожечь конкурента. Это же тоже отличное решение. Один только мануфактурщик Кузьмичев трижды поджигал себя и дважды других. Вот и принимал заказы от таких деятелей Жиган. «Так ты большой человек на хитровке теперь?» Поинтересовался я, заканчивая сраной. Заживало все на удивление хорошо и быстро. Прямо в пример можно ставить и студентам на уроках показывать. «Да какой там?» – махнул рукой. «В тузы выйти никак невозможно, там свои ухари. Я, доктор, вот что думаю. Походил у вас, присмотрелся, все по уму устроено, да с почтением к трудовому человеку, своя столовая, да отпуск всем, да выплата по болезни, лошадкам роздых каждый второй день, на овсе экономии никакой, девки тут счастливые бегают, фонограф вы им купили музыку слушать, опять же книги не приезжают». Жиган замялся. «Можно я у вас тут останусь, за клиникой догляд нужен, а я человек надежный, За меня хитровские тузы поручиться могут. Не полыхнет здание то, хохотнул я. Или мне лучше страховку купить? Шутка не зашла. Евгений Александрович, я на Библии поклянусь, жизнью вам обязан. Жиган вскочил на ноги, заговорил без нарочитой простоты. Здоровяк рухнул в ноги. Что ты, что ты? Я попытался поднять с колен Жигана, но какое там, 100 с лишним кило. Нельзя тебе пока так рану утруждать. Я все-таки смог поместить здоровяка на койку. Это же сердце. Понимать надо. Разойдутся швы и закопаем мы тебя. Так меня уже закапывали. Пугали так одни залетные. На хитровке меня все знают, с почтением. А эти набросились в кабаке стаей. Тормози. Поднял я руки. Знать не хочу про такие приключения. Мы с полицией сотрудничаем. Уясни это себе. Дворник околоточному все сообщает. И с приставом у нас полное понимание. Кое обошлось мне в 5 рублей подарка на Пасху. Я задумался. Темных дел на тебе нынче нет? Не в розыске ли ты? Богом клянусь, нет. Жиган перекрестился. Давай свою настоящую фамилию, имя, возраст. Узнаю у знакомых. Если все чисто, вернемся к этому разговору. Я записал данные хитровца, опять задумался. Своя охрана клиники нужна, и заниматься этим вопросом так или иначе мне придется. На Вознесение Господне в клинику приехал Бобров. Расстроил меня тем, что операции на Боталовом протоке не будет. Передали записку от Филатова, ребенок умер. Как же так? Расстроился я, разливая чай в чашке. Эх, Евгений Александрович, вздохнул хирург, помните, как говорил Победоносцев. Да знаете ли вы, что такое Россия? Восклицательные и вопросительные знаки, ледяная пустыня без конца края, а по ней ходит лихой человек. Ничего такого я не помнил, но насчет ледяной пустыни и лихого человека засомневался. Культура и образование в обществе и правда, мало, но наивно думать, что крестьяне, суть нынешней России, это какие-то отсталые варвары в пустошах. Нет, достаточно разок скататься в Кижи. Умел русский народ, рукаст. Есть в нем и духовное начало и память о предках. Родители не дали согласия, сообразил я, не дали. Сначала умоляли помощь, а потом как подменили. Говорят, идите, упражняйтесь сначала на кошках, а потом уже на живых людях. Бог дал, Бог взял. Бобров попил чаю, сходил вместе со мной к Жигану. Посмотрел фотографии, лично открыл рану, все изучил. А вы говорите, Бог дал, Бог взял. Нет, засмеялся я, как там говорил Мичурин. Мы не можем ждать милости от природы. Взять их у нее, наша задача. Это какой Мичурин? Ботаник, эти могут, покачал головой Бобров. Но эта операция что-то феноменальное. Записываю вас на июнь на съезд хирургов в университете. Даже не отговаривайтесь. Еще раз про методы реанимации повторите. А также извольте доложить нам про операцию на миокарде. Деваться было некуда, согласился. Бобров уехал, а мне принесли свежие газеты. Я погрузился в изучение новостей, сначала медицинских. Варшава. ЗДСе появилась новая болезнь. Медики называют ее стомацаци. Данын было констатировано 3 случая этой болезни, первыми симптомами которой бывают озноб, боль в спине, потом жар, доходящий до 39 градусов. Затмы на деснах и язык показываются опухоли прыщики, причиняющие при малейшем к ним прикосновении такую боль, что в рот нельзя взять даже куска размоченной булки. В исследствии этой боли больной говорит с большим трудом. По мнению медиков, болезнь эта находится в связи с известной заразной болезнью рогатага скота, именно с ящуром, поражающим язык и копыта. Полагают, что зараза попадает в человеческий организм с молоком коров, больных ящуром. Эта болезнь, не захваченная во время, может кончиться потерей зубов и даже антоновым огнем десны языка. Стомацаци появилась в первый раз в начале нынешнего века во Франции и приняла там эпидемический характер. ХМ похоже, что это язвенный стоматит. Тут отлично поможет стрептоцид. Надо будет потом положить на бумагу итоги с опытами. Московский листок. Происшествие. В плашвейную мастерскую ГЖ Данцигер на Пятницкой в Д. Ирмиш обратился НКТП. Как позже выяснилось, приказчик московского купца 2 и краткая гильдии Г, который попытался заказать дамское плие совершенно непристойного фасона, за что и был со скандалом задержан постительницами. Прибывшему на М100 происшествие околоточному надзирателю Дмитриеву приказчик П объяснил, что нашел папку с рисунками плия в пролетке, от пояснения целей заказа отказался. Тут я не сдержался, засмеялся в голос, да так, что слезы из глаз потекли. Вот она, раздавленная в прошлом бабочка, Под пятой полицией МВД. Прогресс в моде на марше. Чего это ты такой радостный? В кабинет заглянула улыбающаяся Вика. Как же она расцвела. Уже без стеснения носила врачебный халат, причем приталенного фасона. Ушила, и прическа такая взрослая, гладкая сверху, узел искос на затылке, да еще с украшениями. Ничего в этом не понимаю, зато вполне себе осознаю, что рано или поздно мне придется устанавливать свой дресс-код в клинике. Что можно врачам, а что нельзя. Мытье рук, ношение масок в палатах и операционной, это я все поборол рублем. Но вот женские прически, прочие вольности. Тут надо крепко думать, и не обидеть никого, и к единому виду все привести. Анекдот вспомнил. Один муж привез в больницу на обследование свою жену. После осмотра врач остался один на один с мужем и говорит: «У вашей жены одно из двух, либо склероз, либо сифилис». Муж спрашивает: «И как же мне узнать, что именно?» Врач советует: «Высадите ее из пролетки по дороге домой, если домой вернется, разводитесь». Фу, как пошло. Анекдот Вику не развеселил. Пришлось срочно менять тему. «Мы, Виктория Августовна, и прошу держать это пока в тайне, скоро будем сифилис лечить». «Неужели Бестужева, она?» Один знакомый врач смог выделить ее возбудителя. И он довольно легко погибает после несложных манипуляций. Это же такая победа. Как чуму вылечить? Так сифилис и есть чума нашего века. Вечером принесли телеграмму от Склифосовского. «Прошу помощи в консультации. Телеграфируйте, сможете ли?» Странное дело. Николай Васильевич и сам диагност великолепный, и хирург из тех, у кого учиться надо, пока видишь. Поехать недолго, курьерский поезд не то за 12 часов, не то чуть дольше до Питера едет. Сутки на дорогу, день-два на месте. Заодно встречусь с Романовским, он уже спирохету изучил вдоль и поперек, пора переходить к следующему шагу. Схожу на всякий случай к Боброву, он ведь буквально за углом живет, в Борисоглебском переулке. Вдруг он просветит, что там его бывший начальник может хотеть. Скорее всего, задача из нерешаемых, предположил Александр Алексеевич. Из-за ерунды беспокоить не стал бы. Да не думайте даже, проветритесь хоть. А то со своей скорой уже на привидение стали похожи. И я телеграфировал согласие. Собрался быстро, у меня два дармоеда по квартире шастают. За билетами послал Кузьму. Удобно. В итоге я ехал первым классом за 15 рублей, а Кузьма, третьим, за 6. А я ведь поначалу и не планировал брать слугу с собой, но сразу же получил ликбез. А кто вещи за вами носить будет? Одежду и обувку в порядке содержать? Эти бездельники из номеров, или где вы останавливаться собрались, обворуют, сожгут, да еще и еду подсунут дрянную. Вы, барин, людей лечите, а я своим делом заниматься должен. В поезде мне понравилось. Красота, комфорт, вот как передвигаться надо. Вагон чистый до скрипа, внутри дорожки ковровые, в купе диванчик мягкий, бархатом обитый, умывальник и сортир индивидуальные. И никаких попутчиков со мной не ехало, никто не разворачивал жареную курочку с вареными яичками, не предлагал дернуть по соточке или перекинуться в картишки. И я отдохнул, как говорится, душой и телом. 16,5 часов от одного Николаевского вокзала до другого, и ни капли усталости. Вот что синий цвет вагона с человеком делает. Склифосовский встречал меня сам. Стоял у края перрона, и мимо него я бы не прошел никак. Поприветствовал тепло. Кузьму отправил на извозчике с вещами к себе домой, а мы поехали на личном экипаже директора Императорского клинического института. Ехать от Николаевского вокзала до хирургической клиники на Кирочной, даже пешком, не очень дальнее расстояние. Но за это короткое время Склифосовский обрисовал картину. Член Госсовета и бывший министр юстиции Манассин тяжело болеет. Рак кишечника. Просит провести операцию. А я ведь в столице империи не был никогда в этой реальности. Да и в своей в Питере был давно. Николаевский вокзал, потом ставший московским, вроде такой же, как называется площадь перед ним, на пересечении Лиговки и Невского, не спросил. Хотя нет, гостиницу на Лиговке еще не построили. Там сейчас что-то несуразное, а остальное, кажется, не изменилось. Памятника на площади, естественно, тоже нет. Ну и конные экипажи вместо машин. А на Невском только вывески магазинов не такие, да. Иконка в сторону Дворцовой площади ходит. Зато погода без изменений, прохладно, ветер и сыро. Сразу захотелось достать носовой платок и держать его поближе. Чувствую, скоро пригодится. Действительность сильно отличалась от ожиданий. С диагнозом рака толстого кишечника я согласился. Трудно сказать что-то против. Течение заболевания типичное. Быстрое истощение, потеря аппетита, тошнота, боли в животе. Ну и проблемы со стулом, как вишенка на торте. То запоры, то поносы. До непроходимости дело не дошло еще, но она уже не на горизонте, гораздо ближе. И свежая кровь со слизью в стуле. Часто. Даже анализы делать не надо, и так понятно. На пару со Склифосовским мы больного осматривали долго. Он сейчас худой как щепка, весь толстый кишечник как на ладони, и лимфоузлы прощупываются. Если делать операцию, пациент может не выдержать. А без антибиотиков, это опять чистой воды авантюра. Но больной целиком на стороне врачей, и жить хочет, причем трудности его не пугают. Железобетонный дядька, видать, получил крепкую закалку в битвах на почве юриспруденции. И каков вердикт? Спросил меня Николай Авксентьевич после того, как я его общупал, обстукал и заставил рассказать во всех подробностях о своей болезни. Надо подумать, честно ответил я, таких операций никто не делал. Если решимся, вы будете первым, со всеми очевидными рисками первопроходца. Я согласен, торопливо, будто боялся, что я сейчас передумаю, сказал Манасин. Ну тогда мы пойдем думать. Говорите, не томите, нетерпеливо сказал Склифосовский, едва за нами закрылась дверь. Авантюра, повторил я, давайте я расскажу, как я вижу эту операцию, а вы потом скажете, готовы ли. И, двухэтапная гемиколэктомия, ответил я, одноэтапную больной не выдержит, ослаблен. Удалим пораженный участок толстого кишечника, плюс лимфоузлы. На первом этапе непрерывность кишечника восстанавливать не будем. Выведем толстую кишку на переднюю брюшную стенку, побудет скалоприемником пару месяцев. Ну и только потом, когда состояние будет приемлемым, второй этап – формирование анастомоза. Будет жить как раньше, почти. ГММ. Смело, чуть подумав, сказал Николай Васильевич. И где об этом можно почитать? Кто предложил? Предлагаю я. Никто эту операцию не делал еще, я же и Николаю Авксентьевичу это сказал. Склифосовский подошел к окну, посмотрел на улицу, тихо пробормотал как бы сам себе. Это прямо удивительно, даже гениально. Бобров был прав насчет него. Повернулся ко мне. Расскажите подробнее, поэтапно. Глава 11. Побывать в Питере и не прогуляться по городу? Нет, это совершенно невозможно. Взяв с собой Кузьму, прошелся по магазинам Невского, потом заглянул к Зимнему дворцу, который неожиданно для меня, привыкшего к бело-голубому окрасу, сейчас был выкрашен в светло-коричневый цвет. Николай с семьей тут не живет, предпочитает Царское село. Прогулялся по набережной, поглазел на кораблики и лодки. Выглянуло солнышко, самые отпетые мальчишки купались на спусках к Неве. На стрелке дошел до воды, потрогал. Нет, еще холодная. Зато рыбачить можно, удильщиков было полно вдоль берега и улов почти у всех есть. Ёршики, плотва, налимчики. После прогулки по набережной я решил посетить один из знаменитых парков Санкт-Петербурга, Летний сад. Здесь было много фланирующей публики, в основном аристократии, но мне удалось найти тихое место, где я мог посидеть и насладиться красотой природы. Почти. Потому как у Кузьмы внезапно заболели суставы, он начал жаловаться на колени, допроситься обратно в десятикомнатную квартиру Склифосовского, где его очень полюбила местная кухарка. Примерно так с центнер весом. Ах, какие у нее подовые пироги. Продолжал закатывать глаза Кузьма. А рулеты? Наедайся про запас. Операция послезавтра. Еще пару дней мы тут проведем, пока пациент придет в себя, ну а потом домой. Может самим сюда переехать? Закинул удочку слуга. Какая красота-то вокруг. В Москве тоже красиво. Это где же? Ну хотя бы Кремль, Тверская. Даже не сравнить с Невским проспектом. А храмы тут какие? Исаакиевский собор, да интот. Кузьма почесал в затылке. Церква, что построена в месте убиения дедушки царя. Храм Спаса на Крови. Точно она. Это же удивительное дело.